Почему запреты не работают? Баня полезна для всех, если соблюдать здоровый баланс и принцип постепенности. Быть в контакте со своим телом. Она становится опасна, когда ее сочетают с алкоголем, когда не слушают организм и продолжают париться слишком долго. Когда я написала в своем канале пост на эту тему, сразу пошли комментарии. «Напишите просто, что пить алкоголь в бане категорически запрещено. Вы же доктор». И тут у меня возникло два вопроса. Почему мы так нуждаемся в запретах? И почему они никогда не работают? Начнем с первого. Почему взрослые люди хотят услышать от врача, что им можно, а что нельзя? С моей точки зрения, врач может и должен донести информацию о том, что может быть полезно, а что может нанести вред и быть опасным. Взрослый человек сам принимает решения касаемо всех своих поступков и сам отвечает за свое здоровье. Но это идеальный вариант. В большинстве случаев люди, приходя к врачу, занимают позицию ребенка. Врач умный и взрослый, как мама и папа, он точно знает, что мне нужно. Он и только он принимает все решения и несет ответственность за мое здоровье. Если здоровье не улучшается, виноват врач и плохие лекарства. Верно? Однако любая хроническая болезнь – результат вашего неправильного образа мыслей. Негативное мышление и установки порождают стресс, а стресс вызывает болезни. Может врач поменять ваш образ мыслей, снизить ваш стресс и повлиять на ваши привычки? Врач может запретить все жирное, соленое, сладкое, употреблять алкоголь и никотин, есть по ночам. Что это даст? Усиление стресса. Есть такой прикол, только не думай о белой обезьяне. Проведите маленький эксперимент и постарайтесь не думать о ней хотя бы минут 30. Попробуйте и понаблюдайте, что у вас получилось. А теперь скажите, как слова «не пей», «не кури», «не ешь» работают на самом деле? Понаблюдайте. Вы даете подсознанию четкое указание. Пей, кури, ешь. Подсознание не обращает внимания на слово «нет». Негативные формулировки оно распознает как руководство к действию. Зато сознание на «не» внимание обращает. Так зарождается мощный внутренний конфликт. Подсознание посылает постоянные призывы «пей, кури, ешь», создает благоприятные условия для этого. Круглосуточно, даже во сне, обращает ваше внимание на то, как другие люди это делают с удовольствием, и у них все хорошо. Сознание точно знает, что это неправильно, и тратит кучу энергии, чтобы не пить, не курить, не есть вредное. Подсознание побеждает в 100% случаев. Вот почему запреты не работают. Они не только бесполезны, но и опасны. Вы срываетесь, но не успеваете насладиться запрещенными веществами, как у вас появляется чувство вины, злость, обида и прочие токсичные эмоции. А ведь и так уже было стресса выше крыши, раз появились проблемы со здоровьем. Запрет ваш стресс увеличил в несколько раз. Даже если вы все еще держитесь из последних сил, то может понаблюдать, что настроение и самочувствие становятся только хуже. Как быть и что делать? Вечный вопрос. Взять ответственность за свое здоровье на себя. Врач ваш помощник, не более того. Он отвечает только за выполнение медицинских протоколов. Умрете вы или нет, зависит совсем не от врача. Он делает только то, что должен. К какому результату это приведет? Только ваша ответственность. Нужно фокусировать внимание на том, что вам полезно и необходимо. Не бороться с плохими привычками, а вытеснять их полезными. Снижать уровень стресса всеми доступными способами, прибегая к спорту, медитациям, прогулкам на природе, путешествиям.